До королевской лилии склокоченная Кэтран добралась уже ближе к вечеру, проклиная, на чем свет стоит, своего стажера, из чего можно было сделать вывод, что Ангелику она все же упустила. Город был наводнен королевской стражей и полицией, что не могло ее не насторожить. Скромный постоялый двор добавил ей настроение. Как и не ждала она своего возлюбленного, как не страдала по нему целый год, одного дня ей хватило, чтобы превратиться в прежнюю Кэтран, готовую растерзать обормота за его фокусы. Сначала сорвал операцию по похищению баронессы, теперь это. Вломившись внутрь, она прошла прямо к стойке. «Ну, и где эта сволочь?» «Не понял-с», — оторопел администратор. «Денис, спрашиваю, где? Он забронировал для меня номер?» «Ах, вы, наверное, Кэтран. Граф предупреждал о вашем прибытии». Администратор окинул любопытным взглядом сердитую девицу, наряд которой оставлял желать лучшего. Но он был изрядно запылен и потрепан. Этот взгляд принцессе не понравился. «Да? И что он вам про меня сказал?» «Просил не обращать внимания на ваши вульгаризмы и направить прямо к нему во второй номер, где он будет вас дрессировать». «Убью, гада!» Взбешенная девица ринулась на поиски второго номера. Секретарь посмотрел ей вслед, и челюсть его отпала. Если спереди ее наряд был относительно ничего, то сзади... Полы зеленого охотничьего камзола были располосованы, а на филейной части отсутствовал вырванный кем-то приличный клок штанов. В дыре виднелись белые трусики. Полы разодранного камзола, свисавшие ниже пояса, трусики, возможно, и скрывали при спокойной ходьбе. Но когда девица бежала... Нет, это было такое эротичное зрелище, что администратора начала душить жаба. Ему так захотелось оказаться на месте графа. Найти нерадивого стажера Кэтран не составило труда. Влетев во второй номер, она застала в гостевой комнате Алекса и Дениса, занятых дележом добычи. На столе, рядом с выпивкой и закуской, лежала груда золота, от которой юный прохвост честно отсчитывал долю подельщику. 4539. Юноша поднял глаза на грохот распахнувшейся двери, автоматически откинул еще монету. 4530. «Алекс, где твоя аркебуза? Меня сейчас будут убивать». Вид у Кэтран был такой ласковый, что Алекс храбро нырнул под стол, вероятно, надеялся найти там аркебузу. А Денис начал нарезать круги вокруг стола, удирая от своего грозного начальства. «Значит, это забегаловка, где одни киллеры живут. А что, вон один под столом сидит, киллер экстракласса, кучу медведей уже завалил. Значит, дрессировать меня будешь. Ну, держись». Минут через пять, когда Кэтран чуток выдохлась, юноша позволил себя поймать, сгорбасал принцессу в охапку, плюхнулся вместе с нею на диван и запечатал ей рот поцелуем. Из-под стола выглянула испуганная физиономия Алекса. Сообразив, что гроза миновала, секретарь рискнул покинуть свое укрытие, деликатно сел за стол и продолжил горстями отсчитывать свою долю. Горка Дениса стала стремительно уменьшаться. «Ты не увлекайся!» Тут же прекратил тискать подругу Денис. «Все, теперь все честно», — удовлетворенно сказал Алекс и начал заталкивать в специально приготовленный для этой цели мешочек свой гонорар. «Кто-нибудь объяснит мне, что это значит?» — кивнула на золото, успевшая остыть, Кэтран. Поцелуй ликвидатора нулевого уровня подействовал на нее благотворно. Девушка сползла с колен Дениса и дала ему возможность по достоинству оценить свой наряд с тылу. «Катька!» — дернул ее назад юноша, стараясь держать так, чтобы принцесса оказалась лицом к секретарю. — Ты чего? — Сквозняков не боишься? — прошептал он ей на ухо и легонько шлепнул подругу ладонью чуток пониже спины. — Оу! — глазки у Катран стали круглые. Не почувствовать руку стажера на почти голой попке было трудно. — Это я так через весь город шла? — с ужасом прошептала она. Девица извлекла из-за пазухи транслятор и начала торопливо стучать по нему тонкими пальчиками, латая с помощью магии одежду. — Теперь нормально? — Нормально, — с сожалением вздохнул Денис. — Знаешь, а предыдущий вариант мне больше нравился, — сообщил он, изучая ее тыл. — Кто бы сомневался, кобель? Катран вывернулась из его рук, отвесила стажеру для порядка легкую затрещину, плюхнулась обратно на диван рядом с ним и в утешении поцеловала в щеку. Занятый упаковкой своей доли, Алекс этой мизансцены даже не заметил. «Мою добычу тоже оприходуй», — попросил его Денис. «Ага». Секретарь начал сгребать золото Дениса в другой мешок. «Так что все-таки это значит?» — повторила вопрос Катран. «Это я твой камешек пустил в оборот», — пояснил юноша, выуживая из кармана выделенный ему начальством алмаз. «Прошелся по старым связям, продал, купил, еще раз продал, и вот результат, как, ничего навар». «Ты опять за свое? Надеюсь, жапузи мне, как в прошлый раз, не устроил?» «Эх!» — расстроился Денис. «Про джакузи забыл. Вредно все-таки эта штука бизнес. Личная жизнь на второй план отходит. Извини, Катька, сейчас я все устрою». «Не надо!» — хмыкнула принцесса. «Обойдусь». «Ну, тогда докладывай», — весело сказал Дэн. «Как прошла операция захвата?» Катран покосилась на Алекса. «Кэт, это же наш человек, проверенный», — укорил ее стажер. «Можешь не стесняться, излагай все как есть. Пусть заодно входит в курс дела». «Извини, привет, Алекс», — запоздало поздоровалась Катран. Секретарь прервал операцию упаковки, посмотрел счастливыми глазами на Катран, приподнялся и отвесил ей легкий поклон. «Счастлив видеть вас, мадемуазель!» — пробормотал он, сел обратно в кресло, чуть не смахнув при этом стоящий перед ним бокал вина. Это кое о чем напомнило Денису. «Катька!» — сполошился он. «Да ты ж голодная! Давай, подсаживайся к столу! Подкрепишься, а о своих приключениях расскажешь потом». Денис усадил подругу за стол, сел рядом, пододвинул ей полную тарелку жареных рябчиков и уставился на нее, с удовольствием наблюдая, как девушка насыщается. А голодала Катран здорово. Птичьи косточки так и хрустели на ее молодых крепких зубах. Минут через 10 она отвалилась от стола и сыто икнула. «Ой, извините. Все, больше не могу». «Никто и не настаивает». «Так что, Кэт, как прошла операция?» — повторил вопрос Денис. «Паршиво прошла», — сразу нахмурившись, буркнула Катран. «Не успела я ее перехватить. В замок свой убогая удрала. А барон после второго покушения на стороже». Алекс при этих словах испуганно втянул голову в плечи. Глазки его воровато забегали, но увлеченно своими горестями Катрана этого не заметила. По всему двору охотничьи собаки бегают. Рука девицы невольно потянулась к пострадавшему месту, но принцесса вовремя опомнилась и отдернула ее. «Все чего-то вынюхивают. Без магии внутрь не прорвешься, и с магией незаметно тоже. Кто-то магических сторожей там наставил, даже не знаю, что теперь делать». «Я знаю, что делать», — уверенно сказал Денис. «Есть идея». «Какая?» С надеждой уставилась на него Катран. Идеи стажера в прошлом году их не раз выручали. «Надо выпить за встречу». «Ну ты козел!» — разозлилась принцесса. «На мою маму покушение готовится, а тебе бы только глаза залить». «Так за встречу же!» «Алексу за встречу разрешаю, а тебе нет», — отрезала Катран.